Часть вторая. Однажды ты будешь скучать по тому, что происходит сейчас. Эпиграф. Я помню, как обнаружил, что есть другие. Другие люди. Помню, как случилось это столь, казалось бы, очевидное открытие. Мне открылось, что все люди другие. Не такие же, как я, другие. Все. И мир не населен мною, размноженным на миллионы людей. Все другие люди, они совершенно другие, а я другой для них. Вот так. Я помню, как это открылось мне, как я был ошеломлен, и как в первый раз начал всматриваться в людей, даже хорошо мне знакомых, после этого открытия. Евгений Гришковец. Другие. 6 мая. Роман. Доброго времени суток. Мы знакомы? Крис. Доброго. Вроде да. Концерт Мавра в 2007. Роман. Концерт помню, давно это было. А вот с кем там знакомились? Помню только, что в тот день еще был футбол, а мы после концерта имели жесткий махач с 8 гопниками. 8 на 2. Я-то хоть как-то отмахивался, а друга завалили и изрядно помяли. Хорошая у тебя память. У меня тоже, но я тебя вот так прям не помню. Лицо знакомое показалось. Однозначно где-то видел, но где? Это ж сколько лет назад? 7? Крис. Почти. Октябрь был. Роман. А, на ранних фотках ты узнаваемый. Крис. Я думала, не изменилась особо. Роман. В цивильных шмотках смотришься несколько иначе. Чем занимаешься сейчас? Крис. Кино смотрю. Точнее, слушаю. Роман. Ну, я не про прям сейчас. По жизни. Крис. На клиросе пою. В библиотеке работаю. Роман. Прикинь, я знаю, что такое клирос. Я там тоже пел, но немного и очень давно. Интересная метаморфоза. От рок-тусовки в клир и библиотеку. Крис. Сама удивляюсь. Но в тусовке я особо не была, общительности не хватало. Роман. Так истово веришь? Или просто поешь? Крис. Верю. Просто петь я и не умела. На фоно играла. Сейчас пытаюсь подучиться. А ты в сфере ЖКХ, насколько я поняла? Роман. Извини, если вопрос был некорректным. Про Веру. Я ни в коем случае не лезу в эти тонкие материи. Не, я простой безработный. С ЖКХ напрямую не связан. Так, сижу, никого не трогаю, подчиняю примус. Крис. Все нормально. Просто фотки глянула, ты там такой солидный, в костюме. Роман. А, это я когда на фабрике работал. А у тебя имя Кристина? Крис. Да. Роман. Как у Кинга? Крис. Я так и не добралась до этой книги. И что там про меня? Роман. Это лучше прочесть. Надеюсь, не про тебя. Крис. Постараюсь, тем более, что с книгами без проблем сейчас. Роман. Ты на мотоцикле каталась когда-нибудь? Крис. Нет. Роман. Покатать? Крис. Надо подумать. А шлем есть? Роман. Ага. И курточка есть. А чего думать-то? Крис. Да я над всем подолгу думаю. Такой уж тормоз. Роман. Ну-ну, не наговаривай. Когда покатать?